Глава 32. Латеску позвонил во время совещания, поэтому отклонил его вызов. Не до болтовни, когда обсуждаешь график раскрытий. Мне вообще через 5 минут выступать, отчитываться об успехах. К счастью, они имелись. Неплохой начальник отдела из меня получился. Всего за полгода перетрясла кадры. Подняла статистику. Словом, с хорошими показателями войдем в Новый год. Без ошибок, конечно, тоже не обошлось, но кто не без греха. Особенно много учудила в самом начале, порой перебарщивала в стремлении доказать свой профессионализм. Но все в прошлом. Я даже иногда включаю женщину-начальницу, а не постоянно изображаю госпожу железные яйца. Больше не мерещится везде подвох, да и в курилке некому уже отпускать сальные шуточки насчет наскакала в чужой постели. Остались те, кто пришел работать, а уж по чьим началом, неважно. Лишь бы не самодуром или самодуркой. Перезвонила через час, когда комната заседания опустела, а Селина, звеня чашками, убирала посуду. «Что ты хотел?» Одной рукой придерживал усик диктина, другой спешно фиксировал в ежедневнике новые поручения. Мне доверили почетную миссию – провести экскурсию для нового первого зама. Огнет таки изменил своим принципам, взял новичка из провинции и попросил опекать. Меня и опекать, будто людей выше должностью не нашлось. Хотя взвалил же я на себя часть задач первого зама. Исполняющего обязанности не назначили, а функции раскидали. Тонг тоже пошел на повышение. Как раз сегодня Огнет назначил его вторым замом. Да ничего особенного. Чувствовал, что Эмиль улыбается. «Встретиться предлагаю. Выпить по чашечке кофе. Я теперь свободный мужчина. Могу куда и когда угодно баб водить». «И как успехи?» Тем же игривым тоном поинтересовалась я и, кивнув Селине на прощание, вышла в холл. Оторвался за долгие месяцы семейной жизни. Супругов Латеску развели чуть меньше месяца назад. Мы отпраздновали долгожданное событие ужином в самом пафосном столичном ресторане. Я даже расщедрилась на подарок. Приобрела набор мужского нижнего белья. Эмиль тогда долго хохотал. Мол, что за намеки? У него с трусами все в порядке. А я... У меня на что-то другое банально денег не хватило. Ты видел ценники в том бутике? Ими детей пугать. Зато шелковые ручной работы якобы от королевского портного. И вот теперь чашечка кофе. Конечно, согласна. Впереди зимние праздники, и я втайне надеялась провести их с любовником. Но коварная соперница работа могла все испортить. Если прежде встречи отменялись, потому что Латеску не мог, то теперь я просила подождать, пожалеть страдалицу, у которой план горит вместе с закипающим мозгом. Так что грядущая встреча всего вторая или третья за месяц. У кого-то свобода, а кто-то в обнимку с документами спит. Записав адрес, обещала заскочить к 7. Раньше не получится. Новый год – это не только праздник, но и куча дел. Тем не менее, я приехала первой. Похоже, у любовника окончательно вошло в привычку опаздывать. Ну, ничего страшного. Пусть помощник министра спокойно вершит судьбы королевства. Я пока закажу кофе и устроюсь у окна, наблюдать за полетом снежинок. Заодно прогляжу любопытный проспект. Я твердо решила сделаться машиновладелицей. Побывала в салоне и прихватила рекламный буклет. Начну с парамобиля. Это не так престижно, зато безопасно. Пусть маги с огненными духами сражаются. К водительским курсам тоже прицепилась. Записалась на март месяц. Во-первых, весной не так страшно. Во-вторых, сдадим годовой отчет. Будучи рядовым сотрудником, я и понятия не имела, что основная тяжесть ложится именно на плечи руководителя. Раньше свои циферки написал и свободен. А теперь надо их за 15 человек подбить. Среднее арифметическое вывести. Закодировать. Бррр. «Привет. Долго ждешь?» Не успела устроиться, как щеку обжег морозный поцелуй. «Эх, никому мы больше не нужны». Закатила я глаза. Прежде с десятка ракурсов магические карточки бы наделали. А ты разденься и станцуй на столе. Точно снимут. Латеску размотал шар, расстегнул пальто. На нем серебряными каплями блестел снег. Штайт совершенно по-новогоднему заметала. «Ты осторожнее за рулем, не гони», – заботливо попросила я, представив, во что через пару часов превратятся дороги. «Не буду, сам вижу, что творится». Латеско покосился на окно и аккуратно повесил пальто на спинку стула. «И не жалко ему дорогого кашемира. Вешалка рядом, сделай пару шагов. Так нет, полами пол метет». «Ну да дело Эмиля, я не вмешиваюсь». «Машину выбираешь?» Кивнул он на каталог. «Я даже раскрыть его не успела». «Ага, как думаешь, двигатель какой мощности взять? 200 хватит?» «Прежде, я полагал, женщины машинки по цвету выбирают». Рассмеялся Латеску. «Розовенькие там, голубенькие». «Сейчас», — показала ему кукиш. «Сам на розовых и голубых езди. Если не хочешь помогать». «Не меньше 250. Обязательно с двойным охлаждением. Водяным и воздушным». Прикусив губу, переварила информацию и открыла каталог на 5-й странице. «Тогда эту. Как думаешь, топливо она много жрет?» «Боишься по миру пойти?» «Просто экономная». «Тогда вообще не покупай ничего. Мой огнемобиль всегда к твоим услугам». Усмехнулась. «Вместе с тобой, разумеется». «А ты что-то имеешь против?» Прищурился Латеску. Он не сердился, в глазах плясали знакомые смешинки. «Имею. Хочу свою машину, кататься на ней в одиночестве». «Может...» Пряча хитрую улыбку в уголках рта, мечтательно возвела глаза к потолку. «Еще одного любовника заведу, молодого, исключительно для машины. Будем заниматься сексом на заднем сиденье». Хасаби фыркнул, не поверил. «Смотри, как бы в самый ответственный момент спина не подвела. Или любовник в порыве страсти головой о приборную панель не стукнул. Выбираешь проверенную рухлядь». Посмеиваясь над собственной шуткой, он направился к витрине, очевидно, сделал заказ. После вновь вернулся ко мне. «Слушай», воспользовавшись случаем, решил выяснить подноготную нового первого зама. «Ты случайно не в курсе, кто такой Жуф Иштмарток? Хотелось бы заранее знать, чего от него ожидать». «Случайно в курсе». Заерзала на стуле. «Ну уже не томи». «Только я обсуждать с тобой всяких мужиков не намерен». «Опа, да мы ревнуем». «Точно, вон как лицевые мышцы напряглись». Ласково погладила Латеску по руке и отстранилась, давая официанту возможность поставить на стол поднос с кофе. Не черным, с молоком и сиропом. Кофе – индикатор душевного состояния Эмиля. Чем он слаще, тем на душе у него спокойнее. Когда официант отошел, вернулась к прерванному разговору. «Иштмардок не мужик. На работе все бесполые». «Я заметил, тут у нас роман завязался». Ухмыльнулся Эмиль и потянулся за сахаром. «Да не буду я с ним спать», – громче, чем следовало, выпалил я. «Вот попался ревнивец на мою голову. Прежде Латеску так себя не вел. Хотя кому я вру? Вел. Еще хуже. Только я списывал все на дурное расположение духа. Он мой будущий начальник». Выпустив пар, терпеливо разъяснила свой интерес. «Мне, между прочим, его встречать, в курс дела вводить». «Тогда тебе точно понадобится это». Латеску с таинственным видом похлопал по карману небрежно переброшенного через спинку стула пальто. «Пояс верности?» Я отправила в рот кусочек морковного торта. Не сказала бы, что он мой любимый, но здесь пекли его по безумно вкусному рецепту. «Почти. Выходи за меня замуж». «Что?» Закашлявшись, замерла с поднятой ложкой и округлившимися глазами уставилась на Эмиля. «Он приедет? У меня слуховые галлюцинации?» «Конечно, галлюцинации. И температура. Потому что дворяне-мещанкам предложений не делают. А если вдруг, то предъявляют строгие требования. Я провалилась бы по всем пунктам. Старая, давно не девственница, с кучей мужиков в анамнезе и шлейфом скандалов за спиной». «Выходи за меня замуж. Какое слово тебе непонятно?» «Все?» – выпалила я и чуть ли не протолкнула в горло злосчастный кусочек торта. Не заметил бы, если вдруг подавилась. Настолько нереальным казалось происходящее. «Так мы сейчас заглянем в толковый словарь и...» «Не надо, Эмиль!» Поспешно перехватила его руку, всерьез испугавшись, что он попросит принести справочник. «Я уже говорила, сватеску не всегда поймешь, шутит он или нет». «То есть все слова уже понятны?» «Угу, только не совсем понятны твои мотивы». «Это уже мое дело, от тебя требуется только ответить, да или нет?» «Ах да, вот еще что!» Нахмурившись, похватился Эмиль. «Есть одно условие, очень важное, Лена». Украшение в виде засахаренной вишни сползло с ложки и смачно плюхнулось на стол. Пальцы дрогнули, рискуя отправить туда же весь кусок. «Какое условие?» Я впилась взглядом в невозмутимое лицо Латеску. «Ребенок, знаю, у тебя возраст. Тяжело, но придется родить сына. Дочка не подойдет, ей дворянский титул по наследству не передашь. Так что, возможно, придется рожать много раз. До победного. Поэтому, если у тебя какие-то проблемы по женской части, скажи сразу. Опять-таки придет мама посмотреть до свадьбы». «Как племенную кобылу?» Оправившись от шока, зло сиронизировала я. «Не подойдет. Забракует». «Не хочешь, не надо», — пожал плечами Эмиль. «Я пойму». И, казалось, потеряв ко мне всякий интерес, занялся кофе. «Это нормально?» На всякий случай уточнила. «Ты сейчас пошутил?» «Предельно серьезен по всем пунктам. Кольцо в кармане пальто. Решать тебе». «Хотя любая другая не обошлось без колкости. Давно бы уже согласилась». «Вот и женись на другой». В сердцах выпалила я. «Условия он тут мне ставит. Шантажирует». «Замуж. Прямо выигрыш в лотерею. Без смены фамилии не выживу». «Легко». Поразительно быстро согласился изменник и попросил проходившего мимо официанта. «Любезный, принесите еще кусок миндального торта с шоколадной крошкой». Нервно стиснула пальцы, изо всех сил сдерживая рвущиеся наружу слова. «Значит, он сладеньким балуется. Уже надумал, кому колечко подарить, чтобы не пропадало. А я тут мучаюсь, переживаю. Думаете, так легко решиться на замужество? Особенно, когда давно превратил в закоренелую холостячку. Вдобавок ребенок этот. Где гарантия, что у меня вообще кто-то родится? И что тогда, если не смогу? Пинком под зад по брачному договору? Не лучше ли не ввязываться в сомнительную авантюру? С другой стороны, Эмиль, я хотела бы жить с ним, просыпаться в одной постели. Между прочим, мстительно напомнила я, ты мне даже в любви не признался. Может, у нас чувства в одностороннем порядке?» «Хорошо, признаюсь», — с набитым ртом ответил Латеску. «То, что у него явно на первом месте, а я так, на почетном втором». «Я тебя убью». «Убьешь?» Сложно понять человека, когда он половину букв проглатывает. «Это тоже, но позже». Отложив прибор, Латеску наклонился и смахнул с моих губ крошку. «Люблю тебя, дурында. По слогам повторить?» «Нет». На сердце разом стало тепло, в животе запорхали бабочки. Сердиться на мерзавца совсем расхотелось. А вот попробовать его торт очень даже. На вид он очень вкусный, свежий. Если Латеску собирается на мне жениться, пусть привыкает. Отныне у нас все общее. «Для особо подозрительных у меня нет в бумажнике списка невест. Только одна, которая сидит передо мной и дуется. Морщина же появится, перестань». «Не перестану», — из чистого упрямства буркнула я, с трудом сдерживая улыбку. «Только не сейчас, Магдалина. Нельзя, всю воспитательную работу завалишь. Пусть помучается, не думает, что достаточно признаться в любви, и все», — поплыла госпожа Иштмазера. «Бери ее с потрохами». Ушлый лис почувствовал мою слабину. Начал напирать. «Ты сможешь работать, как работала. Меня карьерные успехи жены не раздражают. Наоборот, только порадуюсь, если ты займешь высокий руководящий пост. Я тоже планирую наследовать кресло Шанси. Помощник министра – хорошо, но министр – лучше. Из нас вышла бы чудесная пара карьеристов». Молча уставилась в окно. Снежинки, кружась, плавно ложились на землю. Как же тяжело сделать шаг к тому, о чем, как недавно выяснилось, мечтала всю жизнь. Вот он, Эмиль Латеску, только руку протяни. А я боюсь, выдумываю преграды, страхи. Рожу, не рожу, смогу, не смогу. Разве Магдалина и Штмазера колеблется? Разве сомнениями я достигла всего, что имею? И, стряхнув страхи, словно снег с пальто, торжественно объявила. Я согласна. И потребовала кольцо. Давай сюда, раскупил. Новую Амели я не выдержу. В лепешку расшибусь, а наследника обеспечу. Право, не такая уж я старая Грымса. Абортов не делала. Вопреки мнению Эмиля, не по самым завалявшимся мужикам скакала. Да и очень хочется завтра колечком покрасоваться. А еще на постоянной основе ездить в огнемобиле. Обустроить по своему вкусу дом в коттеджном поселке. Каждый год загорать на борту яхты. Да, я корыстная, жадная провинциалка. Хочу всего и сразу. Еще и детей. Думала, все, не будет. А тут такой подарок судьбы. Узнаю свою Магдалину. А то и засомневался. Не подменили ли? Слишком тихая, вежливая. Широко улыбаясь, Латеску достал заветную коробочку. «На себя посмотри», – парировал я и поторопил жениха. «Открывай же!» Эмиль укоризненно покачал головой, видимо, отчитывая за неподобающее случаю поведение, и надел мне на палец бриллиантовое кольцо, стоимость которого множеством нулей стремилась в небеса. «Это чтобы даже слепые видели. Занято», – пояснил он и, шутя, пригрозил. Ты еще пожалеешь, что согласилась. Нашел чем пугать. Ты тоже. Учти, жуткие платья для беременных в цветочек носить не стану. Предупредила я. В декрет тоже не уйду. По службе помогать мне не надо. Потом, Лена. Мягко и одновременно твердо оборвал меня Эмиль. Не сейчас. В письменном виде все изложишь. Я ознакомлюсь и вернусь со своими пометками. Пожала плечами. Потом так потом. Я просто девушка честная. Собиралась заранее предупредить, какую неведомую зверушку замуж берет. А то вдруг хотел фею домашнего очага. Хотя на печенье Эмиль может рассчитывать. Давненько я не пекла имбирного. Тайком полюбовалась кольцом. А миллион купил дешевле. Довольно подметил внутренний голос. Раз так, надо отблагодарить. И, перегнувшись через столик, не стесняясь работников и посетителей кондитерской, я крепко поцеловала жениха. Сдается, завтра мы таки украсим первые полосы газет. И в какой-то веке репортеры не соврут, приписав нам, и жили они долго и счастливо. А мальчика своего Латеску получил, как грозил, не с первой попытки. Отомстил, зараза. Хотя разве можно назвать местью двух очаровательных детей?